«Знаешь, Олекс, давай не поедем на стриптиз». «А я уже понял», — кивнул Лёшка. «Нина тебе там стерит, ты же опять не выспался». «Ну да, и вообще, твоя жена нравится мне гораздо больше всякого стриптиза». Выдал я какую-то сомнительную двусмысленность. Но Кречет не обратил на это внимания и правильно сделал. Не имел я никаких видов на его жену и даже на дочь. А больше всего мне понравился в Киеве турецкий городок, провозгласил я, удаляясь в душ перед сном. Но душ меня так взбодрил, что спать расхотелось. Я выпил еще, а Кречет в мое отсутствие дозвонился кому-то по делам, сделался хмурым, озабоченным и жалобно спросил: «Может, все-таки мотанемся в «Динамо-люкс»?» «Это где шлюхи самые развратные?» «Ну да, в здании стадиона. Чужие там не ходят, отличное место». «Поехали!» — разом согласился я. Но клуб «Динамо-люкс» оказался снят для кулуарного мероприятия какими-то бандитами. Тут даже Лёшкиной власти не хватило. Чтобы попроситься на пьянку к браткам, надо быть авторитетом совсем в другом мире. Мы плюнули и поехали в обычное казино, которого я не люблю. В первое попавшееся, в Габриэлу, на Крещатике. И там, в игровом зале, было дымно, шумно и суетно. К запаху хорошего табака примешивались ароматы дорогих духов и одеколонов. Милое сердцу коньячное испарение и устойчивый кофейный дурман. Кофе здесь варили непрерывно и пили его много, а коньяк смаковали по чуть-чуть. Игроку не надо быть пьяным. Рулетка сама пьянит посильнее алкоголя. Публика вообще была любопытная, преимущественно молодежь этакого полубандитского толка. А симпатичным девочкам-крупье трудно было дать больше, чем по 20. В общем, мы с Кречетом смотрелись на этой школьной вечеринке безнадежными стариками и даже привлекли к себе некоторое внимание. Зрители вокруг стола — дело обычное, но мы наших зрителей разочаровали. Тысячные пачки долларов в ход не пошли. Я взял разноцветных фишек всего на сотню марок. Алешка посолиднее, сразу на 200 долларов. Но все равно это было не бог весть что. От выпивки Кречет отказался вовсе. А я нерешительно так заказал себе рюмку мескаля. Выпендриться решил. Откуда на Крещатике мескаль? И добавил ядовито: «Не перепутайте с москалем». Однако мексиканский национальный напиток в Габриэле нашелся. «А что вы думали? У нас все е. Да тот мескаль со времен Богдана Хмельницкого был у нас гарным напоем». Мне даже показали бутылку, в которой по всем правилам плавала большая гусеница. И соли подали фирменной, зеленоватой. Я отвлекся на дегустацию экзотики и первую свою сотню слил необычайно быстро. Алешка сражался существенно дольше. Финтил с выбором цифр, много ставил на перекрестье и неизменно на зеро. Наконец зеро выиграло, он возликовал, и я тут же предложил все полученную им гору фишек превратить в деньги. Мне казалось, там добрая тысяча получается. Но Кречет посмотрел на меня, как на идиота. «Я сюда что, за деньгами пришел?» «Я пришел развлечься. Играем дальше». И он играл. Зрителей стало больше. Потом фишки незаметно рассосались, любопытные ротозеи вместе с ними. И мы решили сделать паузу. Супружеская пара примерно нашего возраста оказалась знакома Лешке. У них обнаружились общие темы, и нас пригласили посидеть в тихом уголке. Появилась бутылка очумительного вина, с чисто по-французски наклоненным горлышком и пробкой, залитой сургучом. Из подвалов Его Величества Людовика XVI, что ли? Я сдуру попробовал эту редкость. Мне понравилось. Я вылокал добрый стакан, и бодрости моей опять как не бывало. Нет, не то чтобы развезло, а просто я вдруг перестал понимать, где я, с кем и для чего все это нужно. Точно помнил, что проиграл еще 200 марок, и что Лешка играл, швыряя на стол зеленые бумажки, сгребая горсти фишек, с грустью провожая глазами руки крупье. Когда выигрыш уплывал от него, и неустанно прихлябывал кофе. Потом помню, как обнимал возле стойки легкомысленно одетую брюнетку, жарким шепотом признававшуюся мне в любви. Мы даже начали целоваться. После чего Кречет счел своим долгом предупредить, шепнув мне на ухо: «Ты хоть понимаешь, что это профессионалка?» «Понимаю», — шепнул я в ответ. Я не собирался везти эту милую шлюшку с собою в турецкий городок. Тем более не хотел ехать с ней в отель-бордель, но целоваться было почему-то очень приятно. Я словно играл какую-то роль, становясь моложе душой, оказываясь не здесь и не сейчас, и вообще переставая ощущать себя собой. А кем же? Дурацкий вопрос. Ну, так, просто совсем другим человеком. Впрочем, выстраивалась в мозгу вполне конкретная легенда. Я живу в Москве. Я женат уже 20 лет. И практически все эти годы не изменял супруге. Небольшие приключенницы студенческой поры не в счет. У меня есть дочка и даже внучка. Во, бред-то! Я не писатель. Я издатель, и дела у меня идут неплохо, вот только в последнее время сплошные обломы пошли. Ну, просто череда неудач на всех фронтах, кроме одного, личного. Я влюбился, у меня молодая любовница в 2 раза моложе меня. Да, вот эта дивная брюнетка, боже, как здорово с ней целоваться. Потом Кречет все испортил. Подкрался сзади и шепнул, что мы уходим, поскольку он наконец-то слил все свои фишки, а новых брать уже не хочет. И еще шепнул, что девушке надо заплатить, даже если я не собираюсь трахаться. Зараза какая, а то бы я без него не сообразил. Получив 100 марок, за поцелуи хватило бы и 10, девушка как-то уж слишком быстро отвалилась. Мне даже стало обидно. А тут еще выяснилось, что времени почти 4 утра. И как это получилось? Алешка тянул за рукав к выходу, но я потребовал еще выпить на посошок. — Но мы ведь уже не играем, — возразил Кречет. — Ну, извини, — сказал я. За те деньги, что мы тут оставили, мне просто должны налить на посошок. Лешка посмотрел на меня внимательно и сделал вывод. Тебе уже не надо. Вот тут он жестоко ошибся. Я подобных замечаний и раньше не терпел. А после того, как прошел лечение и обучение на Тибете, выслушивать их уже категорически разучился. Я просто должен был теперь покрасоваться перед публикой. «Бутылку водки, пожалуйста», — объявил я преувеличенно громко. Мне принесли 0,75 Смирнова, и я ее тут же открыл и выпил целиком из горла, почти без остановки, разумеется, не закусывая, а-ля Анатоль Курагин. Разве только в окошко не полез. Впрочем, в казино не бывает окон, во всяком случае открытых. И это правильно. Зато, осушив бутылку и все-таки заплатив за нее, я заявил для всех, не только для Лёшки. А теперь я сяду за руль и поеду домой. Кто хочет пари? Я доеду до дома совершенно благополучно. Пари со мной заключать не стали, но на улицу высыпало человек 10 любопытных. Лёшка был несколько напряжен, но профессионально ценил мое состояние. Я не шатался, разве что язык слушался меня чуточку плохо. И он таки позволил мне сесть за руль на глазах восхищенной публики. На ближайшем светофоре Кречет предложил пересесть, но получил отказ, и чем дальше мы ехали, тем лучше он убеждался, что я действительно не пьян. Наконец Лёшка не выдержал и спросил: «Там была не водка, что ли? Ты их подговорил?» «Да водка там была, водка. Я их всех впервые вижу». «Но как это возможно? Объясни». «Эх, объяснить трудно. Могу сказать только одно слово. Шактивинанда. Ну, ты же знаешь этого человека. Все должно быть понятно без объяснений». «Я слышал про его методики, но думал, что это сказки». «Цинизм для политика необходим», — философски рассудил я. «Но излишний скепсис иногда мешает в жизни». Лёшка не стал спорить.